Глава 13. У Зены дрожали руки. Они, конечно, не могли дрожать по-настоящему, но ее, составленная на основе наблюдений программа, точно гласила, что есть такая степень гнева, когда и руки дрожат, и челюсти сжаты. Последняя так кривила ее лицо и буквально выдавливала искусственные глаза, что на ее лысую голову смотреть было страшно, но Дориан держался. Стоял рядом с ней и смотрел то на нее, то на потухшую панель. Связь, отправленная на материк команды, только что оборвалась. А теперь, нажав несколько кнопок на панели, Зена узнала, что боевого транспорта у нее не осталось. Только один маленький буравчик и тот старый. «Ну же, скажи, что они идиоты», — мысленно просил ее Дориан. Он много месяцев отслеживал ее реакции, чтобы научиться на них играть. Зена, как бы она ни была развита, всего лишь искусственный интеллект, а значит, есть комплекс установок, которые влияют на нее сильнее, чем любой человеческий темперамент. «Идиоты!» — заявила Зена, и взволнованному Дориану сразу стало легче. «И что мне теперь делать? Посылать еще одного разведчика?» «Бесполезно», — сказал Дориан, и тут же прикусил язык, понимая, что ей это не понравится. Просто он привык, что если его командир высказывал что-то вслух, вопрос обсуждался. С Зеной все было не так. Ничего не могло обсуждаться. Она могла лишь задавать вопросы и получать на них ответы. Но ему нужно было чуть больше подобия эмоций, чтобы добиться своего. «Я не разрешала тебе говорить», — напомнил ему Зена и, резко обернувшись, ударила его ладонью по лицу. Пощечина от силиконовой руки с белой каменной костью напоминала удар битой. И Дориан даже не стал пытаться устоять, зная, как она любит видеть полуголых мужчин у своих ног. Ну или не любит, а считает, что должна это любить. Он специально не стал надевать рубашку, радуясь, что, несмотря на все его мучения, судьба была на его стороне. «А ты уже смог встать?» — удивленно спросила Зена, запоздала, осознав, что после ее игры любовник действительно не только поднялся, но и подошел к ней, пусть и одел одни лишь штаны. «Так вы же всегда говорили, что я лучший», — ответил Дориан, едва заметно ощупав челюсть, чтобы убедиться, что та не сломана. «Так позвольте доказать это по-настоящему». Он приподнялся и посмотрел на нее снизу вверх, как она любила. С ее не самым высоким ростом, чтобы потешить ее самолюбие или что за его подобие в ней отвечало, говорить с ней нужно только сидя на полу, при этом падать на колени никак нельзя. Она назовет это слабостью, так что удар был как никогда кстати. «И что ты можешь?» — спросила она. «Организовать этих идиотов», — прямо сказал Дориан. «Я же военный врач. Пусть я в первую очередь врач, но общую подготовку земной армии правопорядка я прошел. Дайте мне шанс, и через неделю у вас будет еще одна машина и самая лучшая боевая команда». Она замерла. Дориан тоже замер на всякий случай. Умолк и лихорадочно перебирал в голове все свои слова. Не сказал ли он лишнего? Не просчитался ли он? Отпустит она его из этой проклятой комнаты или просто убьет на месте? Хотя она может поступить еще хуже, загнать его обратно на кровать. И тогда он точно завоет или заплачет. Если бы он был уверен, что за такую слабость его убьют, он бы давно так поступил. Но ему казалось, что она может придумать что-то хуже. Куда уж хуже, он не знал. Но был уверен, что она может. «Ты не гладко выбрит», — внезапно выдала Зена. «Кажется, я говорила тебе, что не хочу видеть никакой щетины». Дориан на всякий случай коснулся собственного подбородка и едва не выругался вслух. Ему уже давно за 30, и щетина появлялась так быстро, что с этой безумной приходилось бриться дважды в день, еще и каким-то ножом. Упаси тебя Бог при этом порезаться. Это, по ее мнению, то же самое, что испортить ее любимую игрушку. После ее наказания первым делом надо было проверять подбородок на щетину, а не следить за панелями. Но теперь было уже поздно. Опуская руку, он понимал, что должен придумать объяснение, такое, чтобы она сочла его разумным. Оправдание она тоже считала делом недостойным. Как она вообще хотела править достойными, по ее мнению, мужчинами, Дориан никогда не понимал. Ебанутая баба, а не искусственный интеллект. Вот и все, что приходило ему в голову, но он закрывал глаза и говорил единственное, что считал разумным. Другие мужчины лучше слушают тех, кто не совсем брит. Так люди устроены. «Ох уж эти ваши человеческие глупости», — сказала Зена и закатила глаза, Правда, выглядело это так, что от картины почти вращающихся глазных яблок в полупрозрачной голове можно было сойти с ума. Но Дориана только дернулся уголок губ. «Я даю тебе 12 часов», — внезапно сказала Зена. «Через 12 часов ты должен вернуться и доложить, что сделал. Там я решу, достоин ли ты этой самой недели». «Благодарю, госпожа», — тут же ответил Дориан, склонил на миг голову и быстро поднялся на ноги. «И учти, ты должен быть здесь вовремя, и если окажешься небрит, накажу так, как еще никогда не наказывала». Зачем-то постукивая пальцем по воздуху, сказала Зена. «Я все понял, госпожа», — ответил Дориан, и, схватив свою рубашку, быстро вышел, с трудом не переходя на бег, потому что из этой комнаты ему хотелось бежать. Он торопился еще и потому, что 12 часов значили лишь 10, из которых надо выкроить хотя бы 3 часа на сон, потому что по возвращении поспать она не даст. 40 минут на дорогу туда, 40 обратно. Главное по дороге не перепутать подземный коридор, не забыть расположение всех камер и успеть побриться. Он так долго ждал этого момента, что теперь суетился. 3 месяца неотлучно возле нее. Да участь новичка в клане ко мне была приятней. И плевать на цепи и плети надзирателей. Если бы не эта женщина на ZP3, едва ли у него был хоть какой-то шанс. Все у Зены было под контролем, но он все равно запоминал все камеры и повороты. Еще 3 шага, поворот. Застегнув последнюю пуговицу, он выдохнул. Ему нужно было успокоиться. Отбрасывая с лица волосы, он бросал словно случайный взгляд в тот угол, где должна быть камера, и едва не ругался вслух, понимая, что ее не видно. А ведь он так рассчитывал, что здесь будет старая примитивная техника, которую сложно не заметить. Теперь по всему выходило, что у него нет ничего, кроме памяти. «Тебя учили помнить все», — напоминал он сам себе. «Ты должен ничего не перепутать, не облажаться и не заслужить награду». Вдох. Выдох. Пошел. Дыхание получилось рваным и совсем не успокаивающим. Но приказной тон собственной мысли действительно успокаивал. Главным было не заслужить награду. Зена почему-то считала, что высшей мерой ее ласки и благоволения может быть только минет. Дориан даже видел, как совершенно чокнутые ее почитатели действительно приходят в восторг, а ему всегда было страшно видеть ее синие губы возле своего члена. Казалось, она клацнет мраморными зубами и откусит, оторвет, отгрызет его для забавы. Если уж она заглатывала его глубоко, становилось даже трудно дышать от прикосновения к металлу где-то за тонким слоем силикона. Много раз он умолял свое тело просто не подчиняться. Гребаный член мог бы просто не вставать, но она не ласкала, она просто брала за яйца и била куда-то током так, что член поднимался и твердел, несмотря на страх и отвращение. Теперь Дориан даже не понимал, как его угораздило соврать при первой встрече. Она появилась на материке в горах. Зена, та, которая гребаная звезда, уже встала. Но до того, как она войдет в зенит, им, ее рабам по прозвищу Камни, не положено было отвлекаться от работы. Черепахам нужна руда, а раз так, то им таскать инструменты и цепи. Почему? Он не понимал. С того момента, как он попал в пекло, у него было 2 пути. Работать под дулом автомата или умереть. А тут он увидел блик на камнях у самых ног. Россыпь солнечных зайчиков прямо возле его тени заставляла растерянно замереть. Это было чем-то из другой жизни. Даже если сюда приходили люди в доспехах, никаких бликов потертый грязный металл не отбрасывал. Поднимая глаза, Дориан боялся получить прикладом по голове, но все равно посмотрел на источник блеска. В первый миг явление, стоявшее на каменной дорожке, его поразило. Это был женский силуэт, залитый светом. В золоте лучей мерцала синева. Резь в пересохшем горле усилилась при попытке сглотнуть ком. Она посмотрела на него. Синие глаза мелькнули внутри света. Она сделала шаг к нему навстречу. Его надзиратели попадали на колени, роняя на камни автоматы. «Великая Зена!» — эхом прокатился в горах их возглас. Это был хороший момент для побега. Тот, которого он ждал почти год. Но, глядя на странное явление, не мог даже пошевелиться. Она... Кем бы она ни являлась в действительности, походила на спустившуюся звезду. Но еще шаг, и иллюзия начинала разрушаться. Она приближалась, и он видел, что это блестит металл внутри силиконовой оболочки. Видел искрящиеся провода, искусственные кости и синие глаза в орбитах черепа, хорошо видного через силиконовую оболочку. «Я тебе нравлюсь?» — спросила она, проводя рукой по своей обнаженной груди, такой же ненастоящей, как все остальное. «Что за пиздец?» — подумал Дориан, глядя то на ее руку, то на грудь, то в глаза. Он ее боялся, как ничего и никогда в своей жизни, кроме разве что смерти. Это существо было страшнее, а от ее компьютерного голоса с имитацией сексуального шепота сердце стекало в пятки по хребту. «Ты не в состоянии говорить от восторга?» — спросила она. Ее страшные руки потянулись к его шее. «Да», — все же выдавил он из своей сухой, как весь этот мир, глотки. «Мне кажется, что если тебя отмыть, ты мне тоже понравишься», — сказала она. Но не убила его, а просто поймала цепочку жетона, что-то посмотрела, хмыкнула и отступила. «Этого я хочу себе», — заявила она, указывая на него. Тогда его схватили, связали и уволокли. Сначала в центр у сухого дерева, туда, куда обычно уводили только на казнь. А потом сюда, на остров, откуда от прекрасной Зены уже не сбежать. Зато теперь он к ней уже привык, а главное, заработал репутацию ее фаворита. Любимца. Того, кого здесь ненавидели, боялись, но никогда бы не посмели тронуть. Разгневать Зену эти фанатики не захотят. Видя взгляды тех, кого он встречал на своем пути, Дориан все больше успокаивался. На него смотрели почти так же, как на нее саму. Божество во плоти, не иначе. Бред и не лепится, но это то, что ему сейчас нужно. Этот чокнутый сброд должен ему подчиняться, не задавая вопросов. Времени на то, чтобы завоевывать какой-то авторитет, просто не было. Толкнув дверь отдела разработок, как пафосно именовался этот ангар, с железными столами, полными чертежей, нанесенных лазером на металлические пластины, Дориан сразу перешел к делу. «Зена вами недовольна», — объявил он так, словно у него были полномочия их всех казнить. Будто он, как она, мог метать молнии во всех, кто ему не угоден. Но с фанатиками иного пути он не знал. Трое мужчин, которые были здесь, тут же вскочили со своих мест и рухнули на колени к его ногам точно так же, как упали бы они перед Зеной. «Блядь, вот что она с ними делает, что они такие... чокнутые?» — думал Дориан, глядя на них сверху вниз. «Встаньте!» — приказал он им. «Я убедил ее дать вам шанс, так что вставайте немедленно и за работу. Нам нужен новый транспорт, новая команда, новые боевые костюмы. Так что поднимайте свои задницы и несите мне данные по ресурсам. Живо!» Рявкнул. А сам едва не оглох от собственного голоса, эхом прокатившегося по ангару. Главное, что в его праве никто не усомнился. Если так и дальше пойдет, его план может сработать. Набрать команду не только из черепах, но и из камней. Обучить последних выбраться с ними вместе на материк и больше никогда не возвращаться. Там с техникой можно выжить. Даже если по ту сторону Хайба вечная бойня, как говорят местные старики. «Любая бойня лучше минета от самой Зены».